Глава 45. Скольжение. Под ногами Никиты неожиданно забил гейзер чистой, серебристой даже на вид воды, обдав парня с ног до головы. «Чертовы случайные эффекты!» Никита чуть не выпустил молот, когда струя ударила ему прямо в лицо. К счастью, парень сумел удержать свое оружие, а оно с каждым мгновением все сильнее рвалось вперед. Никита рассчитывал, что эффект притяжения молота к руне окажется достаточно сильным, чтобы подхватить его самого вместе с оружием и дотянуть в полете прямо до нужного места. Но немного просчитался. Да, руна тянула молот, однако этого точно было мало, чтобы поднять в воздух сразу два тела, и в итоге Никиту с Зирисом просто протащило по земле вперед. Впрочем, может быть, так было даже лучше. Да, больнее. Но при этом попасть по столь низко несущейся цели, постоянно пропадающей в трещинах между камнями или подпрыгивающей на ухабах, было непросто даже дракону. Никита мужественно терпел все новые и новые ушибы, готовясь сразу, как они с его ношей окажутся внутри пещеры, отпустить молот. Парень решил, что раз однажды ему удалось обмануть местную нежить, незаметно выбравшись из шахты, то почему бы не повторить этот прием? Если действовать быстро, то они с Зирисом вполне могли бы успеть незаметно выскочить наружу, а костяной дракон пусть потом сколько угодно дышит своим зеленым газом. Дураков лезть в него нет. Конечно, было бы спокойнее добраться до выхода в верхней пещеры, но Никита не питал иллюзий, что успеет так высоко забраться за те секунды, что потребуется костяному дракону для новой атаки. Зирис снова пришел в себя и посмотрел на своего спасителя, который сидел на нем и удерживал тянущий их вперед молот. «Вы испачкались, сэр». Никита среагировал на реплику барона тяжелым вздохом. Вот опять он вышел на новый подвиг и в очередной раз предстает перед всеми с чумазым лицом. Может быть, это карма? «Готовимся». Парень решил ввести Зириса в курс спасательной операции. «Сейчас я отпущу молот и выбегаем из пещеры. Попробуем спрятаться снаружи». «Может быть, лучше воспользуемся моим плащом мертвых?» Зирис предложил немного модернизировать план. «Он защитит нас от взгляда любой нежити, ну и от ядовитого тумана прикроет». Никита порадовался, что его успели предупредить о подобных возможностях заранее, и что он не стал выпускать молот из рук раньше времени. В итоге их дотащило прямо до дальней стены, а потом, выпустив тут же рванувшее вверх оружие, чтобы не мешалось, Никита быстро полез за ним. Да, под плащом можно было спрятаться и прямо на полу нижнего яруса, но парень, помня о том, сколько еще недавно тут было дварфов-стражей, решил подстраховаться. Тем более, что один пролет — это не вся дорога наверх. Столько-то он преодолеть точно не успеет. Зирис тоже все понял и последовал за своим спасителем. 10 секунд, и они оба достигли первого карниза и сжались в углу, прикрывшись словно бы немного даже разросшимся плащом барона. И вовремя края ткани еще продолжали шевелиться, когда проход в шахту снова перекрыла голова костяного дракона. А потом из нее хлынул зеленый туман. «А под плащ он не просочится?» Никита с сомнением скосил взгляд сквозь раздвинувшиеся складки на окружающую их изумрудную хмарь, которая, впрочем, пока словно бы не стремилась к ним подобраться. Даже несмотря на продолжающие периодически появляться щели, все же плащ оказался не столь обширен, как парню показалось вначале. «Это же плащ мертвых, а не аптечная маска, вроде тех, что орки используют». Зирис еще не до конца пришел в себя, но говорил уверенно. «Любой некроэнергии достаточно того, что он есть, и она будет держаться на расстоянии». В этот момент морда дракона исчезла из прохода, и Никита немного успокоился. Несмотря на то, что они с бароном вроде бы как были защищены, да и их в принципе не видели, но все равно, когда рядом находился этот гигант, парень просто не мог не нервничать. Увы, не прошло и пары секунд, как дракон снова вернулся. Странно. Зирис тоже напрягся. Ядовитое дыхание не могло восстановиться так быстро. Барон не успел договорить свою мысль. Дракон снова начал надуваться, как для атаки зеленым туманом, но в итоге просто взял и плюнул. Как оказалось, он засунул себе в пасть всю гору труб, что до этого была навалена у стены города, и сейчас таким вот незамысловатым образом перенес все тела сюда. Хорошо, что мы наверху. Барон чуть-чуть подвинулся, чтобы получше рассмотреть дворфов стражи, что покрыли, казалось, каждый сантиметр нижнего яруса шахты. И стало очевидно, что если бы не настойчивость Никиты, решившего забраться повыше, их бы уже просто-напросто нащупали вслепую, и никакой бы плащ не помог. Надо лезть выше. Никита неожиданно осознал, что будет дальше. Мертвецы никого не обнаружат, дракон решит проверить, не залезли ли они на какой-нибудь из первых карнизов, и все. Но плащ... Зирис явно предпочел бы сидеть на одном месте, но авторитет таинственного незнакомца, уже спасшего ему жизнь и явно разбирающегося в повадках нежити, заставили его подняться на ноги. «Лезьте мне на спину и прикрывайте нас плащом получше». Никита нашел выход из ситуации. «А я полезу выше». И действительно, если на земле парень никогда бы не смог залезть по отвесной стене со взрослым мужиком за плечами, то здесь, с учетом усиления от его духовного ядра и титула ученика ордена, это оказалось совсем несложно. Главное было не спешить, чтобы плащ не сбивался и прикрывал их от возможных взглядов. Ну и не нервничать, когда дракон снова переходил на ядовитое дыхание. Как бы там ни было, медленно, но верно, Никита с Зирисом двигались вверх. Если на спуск с драками у парня ушло около часа, то в обратном направлении, без драк, он добирался примерно столько же. На середине пути, когда выход в большую пещеру почти скрылся из виду, Никита бросил туда последний взгляд и успел заметить, как там мелькнула какая-то тень. Похоже, он тут разворошил настоящий осиный улей, и в следующий раз подобраться к городу будет уже гораздо сложнее. Впрочем, парень все равно был уверен, что у него получится. Главное не сдаваться. Тренировки помогут ему стать сильнее. Мозги у него уже есть. Впрочем, заниматься их развитием никогда не будет лишним. Так что светлый манускрипт еще обязательно станет его добычей. Фух, вроде бы забрались. Как только они добрались до края, барон с облегчением спрыгнул со спины Никиты. Похоже, находиться в такой позе для аристократа было не очень комфортно. Но возражать в процессе подъема он все равно не посмел. «Меня зовут Зирис из Крюги. Благодарю за спасение. Принимается». Никита постарался обойти вопрос с собственным представлением. Благо черная пижама и грязь, в которой он опять успел изваляться, неплохо скрывали его лицо в сумраке пещер. «И что бы вы хотели получить в уплату моего долга крови?» Зирис понял слова парня по-своему. «Кстати, мне надо будет доложить о произошедшем магистрат города. Если вы хотите, я могу скрыть любые упоминания о вас или вашем появлении».